Глава 5. Глаза Рейта расширились, когда мы вошли в дом, и она увидела Аннет, которой Ян все еще закрывал рот рукой. «Ох, не беспокойся на этот счет. У нас возникли некоторые проблемы с общением», — объяснила я. Брови Яна поднялись, но он все равно не отпустил Аннет. «Если это наш обидчик, потрудитесь объяснить, почему он еще не разрезан по кусочкам». «Это не тот тип, что избил Аннет», — сказал Костя, прочищая горло. «Все повернулось так, что, кажется, он мой брат». Костя повторил историю Рейта, показывая портрет. Ян выглядел ошеломленным по поводу того, что оба родителя Кости происходят из благородных семей. Но Костя не замечал этого. Все его внимание было направлено на вампира, стоящего рядом. «Хм», — сказал Ян, когда Костя закончил рассказ. «Значит, твой отец был герцогом Ратлинским. Но кто был твоим сиром, Рейт?» «Его имя Шол, но он умер больше века назад», — ответил Рейт. Я произнесла несколько сочувственных звуков, но, по правде, это было облегчением. Как бы затруднительно сложились обстоятельства, если бы Рейт был частью линии врага, ведь вампиры точно следовали феодальной системе. Этот способ был намного лучше, чем, например, у мафии. На стероидах. Как трагично. Ян даже не пытался выразить сочувствие, это было нормой для него. Под чьей же защитой ты находишься с тех пор? Рейд пожал плечами. У меня нет мастера. С твоим уровнем силы? В неверии спросил Ян. У меня отвисла челюсть. Судя по ауре Рейда, его невозможно было назвать особенно сильным, но это было бы нарушением этики упомянуть о подобном. Костя согласился. Ян! Предостерегающе произнес он. «Все в порядке», — сказал Рейт, но его губы сложились в две тонкие линии. «Я заботился о себе практически все время. Может, такой способ и очень неординарный, но зато безопасный, учитывая борьбу за власть, которая потворствует наш вид». Аннет ударила локтем по ребрам Яна, на что он, в конце концов, убрал руку от ее рта. «Я очень рада тебя встретить здесь, Рейт», — сказала она, а потом ее взгляд переместился на Кости. «Я, конечно же, совсем не так представляла вашу встречу». Рейд подошел к ней поцеловать руку. «Ты не могла помочь из-за этого ужасного нападения. Я только рад, что поспел вовремя. И я клянусь, что найду мерзавца и отплачу за содеянное». Аннет не опровергла ни слова, подтверждая, что Рейд говорил чистую правду о своих действиях. Это означало, что у нас на руках оставалась еще одна проблема — но я была рада, что она не включает в себя этого златовласого вампира, который был все больше и больше похож на брата Кости. Аннет встала с дивана, ее бледно-янтарный взгляд встретился с темными глазами Кости. «Криспин, я тебя уверяю, что проверила все утверждения Рейта, когда он впервые связался со мной. Я никогда бы не посмела устроить вашу встречу в противоположном случае. Исходя из всего, что я узнала, он действительно тем, кем себя называет? Твой наполовину кровный брат». «Ты можешь изучить архивы, которые я упоминал», — добавил Рейд. «Они в моей машине». «А современные технологии могут подтвердить их подлинность, если ты, конечно, желаешь пройти тест ДНК». «Превосходное заблуждение. Знавал я типа, что мог обмануть такой тест», — перебил Ян. «Стоп», — сказал Костя, приподнимая руку. Улыбка появилась на его губах, прежде чем он продолжил. «Я уверен, что могу посмотреть все, что касается твоей и нашей семейной истории завтра. Но прямо сейчас, может, просто поговорим, узнаем друг друга чуток». Рейд смотрел на Кости. Его выражение лица отражало тот же оптимизм, что ощущала я сквозь наши эмоции. «Мне это нравится», — резко выдавил он. Ян попытался открыть рот, но моя рука вовремя приземлилась на его плечо. «Пойдем, расскажем остальным о нашем новом госте», — сказала я, предупредительно сжимая плечо. «Аннет, почему бы тебе не пойти с нами? Мы отнесем твои чемоданы, и ты сможешь переодеться». Ян впился в меня взглядом, но я только продолжала сладко улыбаться и сильнее сжимать плечо. Он мог побыть полным засранцем в другое время. Зато Аннет не потребовалось убеждать, что Косте и Рейту нужно немного побыть наедине. Она почти схватила руку Яна, чтобы вытащить его подальше. «Идите вперед. Если я пробуду в этом ужасном халате хоть минуту дольше, закалю себя сама». Уже приближался рассвет, когда Кости скользнул в кровать, и я легла на пару часов раньше, не для того, чтобы спать, а чтобы обдумать удивительные события вечера. С одной стороны, я была рада за Кости. С другой стороны, мое первоначальное волнение по поводу Рейта слегка утихло, оставляя только самые основные вопросы. Может, мне просто передалась негативная реакция Яна? Но почему тогда Аннет не упомянула про этот факт никому? Ах да, и кстати, она же привезла Кости давно утерянного брата сегодня. Это известие, несомненно, удивило и самого Кости. И почему она не рассказала про Рейта, когда мы приехали в отель? Господи, мы же могли случайно убить его, когда искали преступника. Когда Ян задал Аннет этот вопрос, у нее не было ответа, как будто ее действия тоже сбили ее с толку. Я считала это очень странным. Признаю, что могла обозвать Аннет несколькими жестокими словами за эти годы, но тупицей она никогда не была. Еще один кусочек загадки касался Фабиана. После того, как я извинилась за себя и поднялась наверх, он поспешил сообщить нам про незнакомого вампира, блуждающего по окрестностям, но то, что рассказал Фабиан, было непонятным для меня. Согласно версии Фабиана, Рейд наматывал круги по нижней части холма, периодически разрезая свою ладонь и опрыскивая ее землю. Даже для вампира это было странно. Семейная связь Рейда и Кости казалась настоящей. Но это не значит, что оказаться в семье означает сделать кого-то дворянином. Я знала это лучше, чем остальные. Я все еще не хотела нападать на Кости со своими сомнениями, поэтому юркнула в его объятия всего лишь с тремя словами. Как все прошло? Рейд ночевал в одной из комнат для гостей, но я не боялась быть услышанной. После недавних событий мы модифицировали нашу спальню. Теперь она была звуконепроницаемой, а также призраконепроницаемой, спасибо огромному количеству сорняков и чеснока между изоляцией в стенах. Со всем этим наши тихие голоса не могли услышать даже чувствительные к звукам вампиры. Костя водил рукой по моей спине, заставляя меня прижаться ближе от удовольствия. Он всегда ложился спать голым, и ощущение его твердого гладкого тела было достаточно, чтобы захотеть пропустить болтовню. Но в этот раз это было важно. Весело, по большей части. Потом он сделал паузу, словно подбирал слова. Дворяне часто производили на свет ублюдков, как в низшем, так и в высшем слоях. Поэтому у меня меньше сомнений по поводу нашей семейной связи, чем насчет того, какой он человек. Сначала он чуть ли не выпрыгивал из штанов, чтобы начать разговор, но потом был довольно сдержан. Это отражало мои собственные беспокойства, но я позволила ему высказаться первым. Как так? Его сир был убит, в этом нет ничего необычного. И снова Костя сделал паузу, и я могла практически чувствовать, как его цинизм сражается с желанием поверить Рейту. Все же он не требовал никакого дальнейшего взаимодействия с вампирами. Даже если он оставался за пределами политических союзов ради безопасности, наш вид не ведет отшельнический образ жизни. Может, он не хотел рассказывать, что дружен с несколькими твоими врагами, потому что беспокоился, что ты сложишь о нем неверное мнение? Я, конечно, сомневалась на этот счет, но для Кости предположила оптимистические причины. «Возможно», — размышлял он. «Что думаешь с ним делать?» «Со всеми этими документами, совпадением имен и портретом, подлинность которого легко проверить, он, скорее всего, твой брат, но это не значит, что я ему доверяю», — честно ответила я и обрисовала в общих чертах свои подозрения. Черты его лица напряглись, пока я говорила, и когда я закончила, он вздохнул. «Значит, ничего не остается, как провести расследование. Если он не сможет принять мои действия, то у нас нет надежды на дальнейшее общение. Я не стал бы обвинять его в том, что сначала он все узнал про мою жизнь, прежде чем найти. 2 века — слишком долгое время, чтобы выкинуть предостережение на ветер из-за чувств, даже если мы семья». «Тебе вообще-то 245?» — напомнила я, меняя тему. Мы оба согласились, что Рейта необходимо проверить. Также предстояла охота на изрезавшего Аннет вампира. Но все эти дела могли чуточку подождать. Прямо сейчас я желала, чтобы Костя сосредоточился на более приятных вещах, а не на стрессе. Ведь все еще был день его рождения. Я просунула свое бедро между его и выгнула бровь, бросая вызов. «Итак, надеюсь, ты готов к своему второму подарку? Или теперь, когда тебе почти исполнилось четверть века, ты хочешь немного подремать?» Его смех был ужасно соблазнительным. «За это, милая, я заставлю тебя умолять».